Глава 16. Мы собирались покинуть гостиницу в 5 утра, но Дэвину с трудом удалось растолкать меня в начале 6. На улице было темно, хоть глаз выколи. Неудивительно, что по-прежнему хотелось спать. После чашки крепкого кофе и теплой булочки я, наконец, почувствовала себя человеком, а не результатом неудачной практики некроманта. Зато муж с позаранку находился в превосходном настроении. Он регулярно улыбался, что-то напевал и касался губами моей щеки. Очевидно, причиной тому было отсутствие проклятия, либо услышанное накануне признание в любви. «Скажи честно, почему ты ответил отказом на предложение о замужестве? Я ведь тогда уже был тебе не безразличен. Не отрицай, бесполезно. Все равно не переубедишь». Поинтересовался Дэвин в ожидании носильщиков, которым предстояло забрать наши сундуки и погрузить в экипаж. Вопрос поставил меня в тупик. Это сколько же Арманд прокручивал его в голове, прежде чем осмелился озвучить? «По нескольким причинам», — заговорила я, не глядя ему в глаза. «Несмотря на заверения Гордении, я сомневалась, что нам удастся когда-либо снять проклятие. Ведьма могла ошибиться или маг умереть незадолго до нашего приезда. Сам видел, в каком он состоянии. Еще боялась, что не выдержу выпавших испытаний и однажды попросту сбегу, потому что не смогу держаться на расстоянии от тебя и делать вид, что все в порядке. Либо изменятся мои чувства под тяжестью проблем. К тому же не верила, что из нашего брака получится что-то дельное. Так что да, причин для отказа было много», — прошептала я, как бы подводя итог. «А сейчас?» – взволнованно спросил муж, встав у меня за спиной и положил ладони на плечи. «Что думаешь сейчас насчет нас и нашего будущего?» Я повернулась к Дэвину лицом, приподнялась на носочки, поцеловала его в губы и уверенно произнесла: «Все будет хорошо». Предупредительный стук положил конец неприятному разговору. Явились носильщики. 4 крепких мужчины. И за одну ходку вынесли сундуки. Можно было отправляться в долгий путь. Мы покинули комнату, спустились на 1-й этаж и к обоюдному недовольству наткнулись на хозяина гостиницы. Он преградил нам дорогу и умолял Арманта о маленькой услуге до тех пор, пока тот не сдался. Тем временем, как Дэвин писал слова благодарности в книге посетителей, я от нечего делать осматривалась по сторонам. Несмотря на ранний час, по гостинице сновали гости города. Все кутались в теплые вещи, выглядели сонными. Правда, один мужчина сильно выделялся на их фоне. Не потому, что он был сильно возбужден и требовал немедленно предоставить ему комнату. Просто его черты и голос казались такими знакомыми. Мы точно прежде встречались. Только где и когда? Словно в ответ на терзавший мысли вопрос, перед глазами закружился вихрь эпизодов из детства. Вот отец держит меня на руках. Вот он кружит меня по гостиной, целует в обе щеки, треплет по голове, учит основам магии. Сердце подскочило к горлу. Дыхание перехватило. Ладони покрылись холодным потом. «Не может быть», — потрясенно прошептала я и нерешительно шагнула вперед. «Сибилла?» — прервавшись, взволнованно вымолвил Дэвин. На звук моего имени мужчина вмиг угомонился и медленно повернулся ко мне лицом. Запечатленный в памяти образ отца сильно разнился с тем человеком, которого я видела в данную минуту. Он заметно похудел, буквально высох, и очень постарел. Едва ли не всю его голову покрывала нынче седина, лоб и щеки, глубокие морщины, которые также лучиками разбегались от темно-зеленых глаз, а еще множество шрамов, как старых, так и относительно свежих. Густой загар покрывал открытые участки кожи, хотя прежде отец избегал солнца. Несмотря на существенное отличие между картинкой в голове и стоявшим напротив мужчиной, я не сомневалась. Это был он, мой отец. «Сибилла?» — огорошенная в то же время недоверчиво воскликнул он, когда пришло узнавание. Внутри все словно оборвалось от напряжения. Глаза заволокло пеленой слез. Я с трудом сдерживалась, чтобы не разрыдаться в голос. «Папа!» — произнесла одними губами и бросилась к нему, не обращая внимания на устремленные на нас любопытные взгляды. «Сибилла, доченька моя, вот так встреча!» — радостно прокричал он и раскинул руки для объятий. Они сомкнулись за моей спиной, и я тотчас почувствовала себя маленькой беззаботной девочкой. Его девочкой. Его любимицей, с которой он так любил некогда нянчиться и проводить время. Учил всему, что знал сам. Спустя минуту отец немного отстранил меня от себя и положил ладони на плечи. «Дай на тебя посмотреть, милая». Его цепкий взгляд блуждал по моему лицу, подмечая малейшие изменения. «Как выросла, как похорошела. Просто красавица. Безумно рад тебя видеть. Не думал, что вернусь в Империю и сразу же встречу кого-то из родных. Но что ты здесь делаешь? Неужели одна путешествуешь? Это очень опасно, дорогая», — говорил он без умолку. А я смотрела на него и глупо улыбалась от безмерного счастья, охватившего часто бьющееся сердце. «Сибилла, познакомь нас, пожалуйста», — раздался из-за спины голос любимого мага. «Папа, позволь представить тебе герцога Дэвина Арманта, моего мужа. Дэвин, насколько ты уже понял, это мой отец, маркиз Джейден Карлелл». «Ты уже замужем?» — изумился отец и часто захлопал ресницами. «Вот так новость. Добро пожаловать в семью, сынок». В следующий миг произошло то, чего ни я, ни Дэвин не ожидали. Вместо того, чтобы поклониться, как полагалось, отец заключил Арманта в медвежье объятие и несколько раз похлопал по спине. Казалось, за годы отсутствия он напрочь позабыл этикет. Я едва чувств не лишилась, глядя на его бесчинство. В отличие от меня, супруг даже глазом не моргнул. То ли настолько оторопел, то ли быстро взял эмоции под контроль. «Папа, прекрати!» — поспешил осадить отца. «Ты сейчас его задушишь. Хочешь сделать меня вдовой? Не рановато ли? Я только замуж на прошлой неделе вышла». «Намек понят, руки прочь», — усмехнулся он. Встал рядом со мной и положил ладонь на плечо со словами. «Уже уезжаете или только прибыли?» «Уезжаем», — упавшим голосом произнесла в ответ, чувствуя, что близится минута расставания. «Жаль, думал, еще пообщаемся немного». Отец также расстроился. «Дэвину завтра на работу. А поехали с нами, пожалуйста», — с мольбой посмотрела на родного человека. Я боялась, что он снова надолго исчезнет, если сейчас отпущу его. «В экипаже много места, на всех хватит, еды полно». Папа призадумался на несколько секунд. «Я собирался задержаться в Лисбурге на пару дней, отдохнуть, привести себя в порядок и только потом отправляться в Граффорд. Не могу же я появиться в таком виде перед твоей матерью. Иначе она решит, что ее муж годами милостыню просил у храмов, а не охотился за сокровищами». «Уверена, Дэвин не будет против, если ты примешь ванну и побреешься у него дома. Правда, дорогой?» «Конечно нет. Милорд, вам и правда стоит поехать с нами. Сибилла столько лет не видела вас. У нее явно накопилось порядком вопросов. К тому же вместе веселее. Заодно узнаем друг друга поближе». Очевидно, муж почувствовал мой страх, раз взялся его уговаривать. «Ваша взяла. Едем». Махнул папа рукой и вслед за нами покинул гостиницу. Карета с трёхглавым львом на дверце стояла неподалеку, почти у самого выхода. Отец велел носильщикам погрузить в нее свои сундуки, вручил каждому по серебреннику, что меня удивило, после забрался в экипаж. Неужели обзавелся деньгами? «У вас здесь и правда уютно. Не то что в наемной развалюхе с деревянными скамейками, дырами в стенах и камнем для обогрева ног», — заключил он, осмотревшись, и задал тревоживший сердце вопрос. «Как дела дома?» «Все отлично. Адимус растет, словно на дрожжах. Мама принимает целыми днями гостей. Меняет при каждом удобном случае наряды. Ролим месяц назад вышла замуж. О беременности сестры предпочла молчать. Пусть сама ему скажет. Будет сюрприз. «За Пирса?» — полюбопытствовал папа, едва сошло удивление. «Как догадался?» Он усмехнулся и с задумчивым выражением уставился в окно, хотя на улице по-прежнему царствовала мгла. Она еще девчонка заглядывалась на Пирса, особенно когда тот приносил ей любимые пирожки с вишней. «Сколько всего я, оказывается, пропустил?» «Где ты был все это время?» Сейчас, пожалуй, был весьма подходящий момент для откровений. Отец помрачнел, тяжело вздохнул и произнес, хотя я уже не рассчитывал на ответ. 2 года в рабстве. Попал туда почти сразу, как покинул империю. Мне и еще одному лорду удалось бежать, остальные не выжили во время бунта. Потом занимался поисками сокровищ и древних артефактов. И как твои успехи? Внезапно карета замедлила ход. Дэвин ощутимо напрягся. Папа нахмурился, слегка выпятив нижнюю губу. «Пойду узнаю, что случилось», — проговорил муж, едва экипаж остановился замертво. Стоило ему скрыться в темноте, как в груди неприятным комом заворочилась тревога. «Что такое, Сибилла? Есть причина для беспокойства? Мне пойти с ним?» Уловил папа мое состояние. «Причин нет. К тому же Дэвин опытный маг». В этот момент распахнулась дверца. Вернулся Арманд. «Дальше не проехать. Из-за вчерашней бури дорогу завалило упавшими деревьями. Все кареты направляют по объездному пути». Спокойствие мужа было показным. От него по-прежнему исходило напряжение. «Ничего, дополнительный час не сыграет большой роли. Вернемся не в 10, как планировали, а в 11». Мы продолжили путь за разговорами, но не прошло и получаса, как экипаж вновь стал будто вкопанный. «Да что ж сегодня такое? Неужели и здесь завал?» Проворчал Дэвин и вновь накинул теплый плащ. Он собирался выбраться наружу, как вдруг я заметила какие-то тени. Все благодаря надвигающемуся рассвету. Времени на объяснение не было. Я просто взяла и наложила на дверцу запирающее заклинание в тот миг, как его пальцы легли на ручку. «Сибилла, в чем дело?» озадаченно спросил Арманд. «У нас гости. Приглядись получше. Ничего не напоминает?» Муж аккуратно осмотрелся, поджал губы и выдал натянутым голосом. «Ты права. Повсюду разбойники. Заманили такие. Но отсиживаться здесь не дело. Мы как в ловушке. Придется выйти и узнать, что им нужно. Денег у нас все равно почти нет. Либо вступить в бой. Ты как себя чувствуешь? Готова сразиться?» «У меня есть выбор?» Фыркнула в ответ и надела меховую накидку. Она не сковывала движения. В ней точно будет раздолье рукам и ногам. Отец тем временем сохранял молчание и усердно рылся в старой кожаной сумке, что прятал под потрёпанным плащом. Дэвин развеял заклинание. Дал мне знак и резким движением распахнул дверцу. Рядом с экипажем тотчас прогремел взрыв. Покрышки забарабанили падающие камни вперемешку с землей. Часть их волной бросила нам в лицо. Густая дымка заволокла все вокруг. Повеяло порохом. Кони испуганно заржали и рванули с места. Дэвин успел выскочить. Меня же попросту выбросило из качающейся из стороны в сторону кареты на припорошенную снегом дорогу. Неподалеку валялся кучер. По его виску и щеке тоненькой струйкой сбегала кровь. На переговоры разбойники не были настроены. Тишина, последовавшая за взрывом, была невыносимой. В ожидании дальнейшего развития событий она била по ушам, скручивала внутренности в тугой узел, заставляла дрожать от страха. Благо, Арманд был рядом. Ему каким-то образом удалось быстро найти меня, не проронив при этом ни слова. Он помог мне подняться и встал в хорошо знакомой защитной стойке с магической сферой наготове, соорудив прежде вокруг нас охранный барьер. Я последовала примеру и создала фаербол. Время тянулось бесконечно. Казалось, взвинченные нервы не выдержат, Наконец туман начал развеиваться, рисуя силуэты разбойников. Трое слева, четверо справа, шестеро позади нас. В следующий миг будто из пустоты появилось двое мужчин, одетых во все черное. Спустя секунду еще один, на коне. Рядом с ним горцевала женщина. Та самая, на которую я трижды наткнулась в среду в Граффорде. Все-таки не совпадение. Ее рыжие волосы сегодня выглядели ярче, чем тогда. Издали казалось, что это не кудри обрамляют красивое лицо, а языки пламени услужливо лижут щеки и шею. Неужели огневица? Четверка остановилась позади других разбойников, на безопасном расстоянии. Молодой импозантный мужчина спешился и помог женщине спрыгнуть с гнедой лошади. Она настороженно осмотрелась по сторонам и лишь затем сосредоточилась на нас. По мне, незнакомка лишь мазнула взглядом, после жадно впилась им в Дэвина. Она смотрела на него, смотрела и смотрела, не говоря при этом ни слова. Казалось, женщина попросту не может отвести от Арманта глаз, словно основательно попала под его чары. Напряжение меж тем нарастало, ощущалось в каждом вдохе, в каждом вскрике пролетающей вороны, треске веток и хрусте снега под ногами. «Патриция!» Ненавистно процедил вдруг Дэвин сквозь зубы. Его голос прозвучал довольно тихо, тем не менее она услышала. Ярко накрашенные женские губы изогнулись в ядовитой ухмылке. Глаза полыхнули безумным огнем. Выдавленное Армантом имя заставило сердце бешено заколотиться в груди. Неприятный холодок пробежал вдоль позвоночника. Внутренности сжались в болезненном спазме. Намерения разбойников вмиг стали очевидными. Никакие уговоры, никакие деньги нам сегодня не помогут. «Ха-ха-ха, не забыл!» Хохотнула Патриция и улыбнулась еще шире, обнажив ряд белых зубов. «Я уж подумала иначе. Не пишешь, не проведываешь, даже на свадьбу не позвал. Разве так поступают со старыми друзьями?» «Но я не в обиде. Не гордая, как видишь. Сама нанесла визит. Надеюсь, не против?» «Что тебе нужно?» Буквально выплюнул муж, сжав добело свободную руку в кулак. В другой по-прежнему колебалась сфера. «По сути, ничего. Лишь жизнь». С показной безмятежностью повела она плечом и указала на меня кивком. «Ее и, конечно, твоя». «Я смиренно приму смерть. Захочешь, пойду с тобой. Хоть на край света. Только не трогай мою жену». В порыве эмоций любимый маг загородил меня собой от обезумевшей женщины. Патриция цокнула языком и сдвинулась в сторону на несколько дюймов. Муж последовал ее примеру. «Мужчины меняют мнение быстрее, чем перелистывают страницы понравившейся книги. Год назад, Дэвин, я бы купилась на твои сладкие речи. Увезла бы тебя с собой, спрятала бы от посторонних глаз в каком-нибудь тихом месте и единолично владела бы до последнего вздоха. Но вот в чем проблема, дорогой. Ты мне больше не нужен. Я нашла себе нового героя». Старая знакомая Арманта прильнула к импозантному брюнету и провела пальцем по его щеке. «В отличие от тебя, Логан разделяет мои чувства. Исполняет все желания». «Зачем тогда тебе я? Тем более моя жена. Она не имеет отношения к нашему прошлому». Дэвин по-прежнему пытался выторговать мне жизнь у безумицы. Бестолку. Она была непреклонна. К тому же я ни за какие коврижки не согласилась бы на подобный исход. Раз нам суждено умереть, то вместе. «Повторюсь, ты мне не нужен. Просто воспоминания о твоих унижениях, равнодушии мешают зажить счастливой жизнью. Я собираюсь избавиться от тебя навсегда, чтобы твое имя никогда больше не появлялось на слуху, а твой образ не всплыл перед глазами. Ее мы убьем первой. Чтобы ты прочувствовал на себе всю боль, через которую заставил меня пройти. После разделаемся с тобой. Таков наш план, Дэвин. и мы его сегодня во что бы то ни стало осуществим. Раз в прошлый раз не вышло. «Убить их!» — завопила Патриция и сделала выпад рукой. Разбойники атаковали по команде. Все одновременно. Куча камней мгновенно взмыла в небо и устремилась прямо в нас. Купол содрогнулся под их натиском с такой силой, что меня закачало от возникших внутри вибраций. «В бой!» — гаркнул муж. С его ладони тотчас сорвалось множество ледяных стрел, с моей — огненных. Барьер Патриции и предводителя разбойников оказался не менее прочным, чем наш. Зато группе бандитов позади нас повезло меньше. Одного вывел из строя Дэвин, другого я. Итого их оставалось 15. «Разделяемся!» — крикнул Арманд, и мы рванули в противоположные стороны, на бегу выбрасывая новую порцию стрел. Благо, не так давно состоялся турнир, иначе бы я выдохлась на первых же минутах. За мной погнались трое громил, тем временем как за Дэвином все остальные. Дорожное платье ужасно мешало бежать. Судя по тяжелым шагам за спиной, они меня нагоняли. Решив, что правильнее будет сразиться с разбойниками лицом к лицу, развернулась и встретила гостей огненным кнутом. Одному он разрезал часть лица, другому прошелся по животу, полилась кровь. А вот третьему... третьему ничего не сделал. Бандит оказался ушлым и ловко отскочил, заметив пылающий хлыст. Завязалась борьба. Разбойник пытался добраться до меня то с помощью камней, то с помощью клинка, который выдернул из-за пояса. Я отбивала орьяные атаки и краем глаза следила за тем, что происходило у головореза за спиной. Дэвин был один. Один против 12 магов. Вокруг него кружили снежные вихри, не позволяя противникам подобраться к хозяину. Но так не могло продолжаться вечно. Его силы быстро иссякнут при таком количестве смерчей. Последовав примеру мужа, я призвала стихию, создала мощный вихрь. Громила не ожидал подвоха. Вдобавок, у него не было глаз на затылке, поэтому не видел, как к нему стремительно крадется смерч. Воздушный поток сбил его с ног в два счета. Под истошный вопль оторвал от земли и унес подальше отсюда. Я даже взглядом провожать его не стала. Если вернется, то не скоро. Куда больше меня заботило сейчас положение Дэвина. Противники все плотнее сжимали вокруг него кольцо, неустанно наносили удары и двигались в поиске слабого места в обороне. Предводитель разбойников и его любовница оказались воздушниками, так что у меня имелось небольшое превосходство. Пользуясь моментом, я нанесла неожиданный удар фаерболом по скоплению бандитов. Их тотчас разбросала в стороны. Патриция взвыла от досады и без промедления метнула сгустком сжатого воздуха. Да с такой силой, что купол не выдержал. Меня сшибло с ног. Я отлетела назад, проехалась боком по заснеженной дороге, оцарапывая обнаженные участки кожи. Быстро поднялась и нанесла ответный удар чередой молний, озарив предрассветное небо. Прозвучали взрывы и сдавленный вскрик. Одним разбойником стало меньше. Итого 7 против 2. Бандиты вновь разделились. Завязался новый жестокий танец. Вперемешку с грохотом камней и завыванием ветра послышалось оханье и стоны. Тем временем, как я отбивалась от нападок двух верзил, мужу приходилось выдерживать атаку сразу 5 магов. Его движения стали менее проворными и уверенными, и это тревожило сердце. Все-таки он не до конца восстановился после ритуала, еще и брачная ночь. Но кто ж знал, что Патриция надумает отомстить именно сегодня? «Сибилла, Дэвин, закройте уши!» — раздался внезапно всполошенный голос отца. Я молниеносно последовала приказу, догадываясь, что еще одного предупреждения не будет, и встревоженно глянула на Арманта. Благо, он расслышал приказ новоиспеченного родственника. В следующий миг мощный ветер ударил по ногам. Он трепал мои волосы, щеки, меховую накидку, перевернув ее задом наперед. Кто не успел отреагировать, рухнул на колени, истошно крича от боли. Вскоре вовсе замертво упал. Жаль, предводитель разбойников, его любовница и еще один головорез не вошли в их число. «Песня Горгулья», — с довольным видом выдал отец и покрутил загадочной вещицей, напоминавшей виноградную улитку. «Откуда у тебя этот свисток?» — потрясенно спросила я. «Позаимствовал у мертвого верховного мага в пещере». «Папа?» — с укором посмотрела на него. «Что, папа? Он все равно ему больше не нужен. Ну, вы тут дальше занимайтесь, не буду мешать. Пойду лучше погляжу, что с нашим кучером. Если, конечно, найду его». Слова отца повергли меня в шок на несколько секунд. Нет, чтобы присоединиться к нам и помочь одержать победу. Он трусливо сбегал с поля боя. Опытный воздушник. Тот, кто научил меня магии и помог покорить огненную стихию. Неужели утратил дар или растерял все навыки за годы рабства? Однако папа даже шага не успел ступить, как рядом с нашими лицами пролетело здоровенное дерево. «Пожалуй, посижу лучше в канаве и поищу еще что-нибудь полезное», — заикаясь, произнес он и с немыслимой скоростью скрылся с глаз. Я не успела проводить его взглядом, как уже отбивала атаку любовничка Патриции. Эти двое не позволили мне присоединиться к Дэвину и помочь ему. Решили, что так у них больше шансов одержать победу. И были правы. Арманд начал пропускать удары старой знакомой и светловолосого бандита. Я видела краем глаза, как камень угодил ему в плечо, а сгусток воздуха ударил в живот, заставив согнуться пополам. Поэтому прочла заклинание, что вызубрила накануне у старца, и подпитала его защитный купол магией. Патриция бросила в мою сторону обеспокоенный взгляд, когда череда камней ударилась о барьер и, утратив силу, бесполезной грудой рухнула на дорогу. Засмотревшись на них, чуть сама не получила смертельный удар в голову. Если бы не своевременно пришедший на подмогу отец, который выстроил у моего носа прочную защиту, то лежала бы уже на земле, прокручивая в памяти наилучшие воспоминания. «Иди лучше к Дэвину. Ему помощь придется кстати. Я продержусь», — приказала папе. «Продержишься, говоришь? Сейчас посмотрим, как долго ты сможешь в одиночку отбивать удары». Криво усмехнулся Логан и метнул в меня очередным деревом. Купол закачался под натиском, но не порвался. Я создала огненный кнут и замахнулась. Предводитель разбойников отпрыгнул. Пожалуй, слишком прытко для своих размеров, чем удивило и вызвало восхищение. Новая атака не заставила себя ждать. На этот раз из сгустков воздуха, отдаленно походивших на копья. Они летели и летели без остановки, не позволяя мне нанести в ответ удар. Изначально наталкивались на защитный слой и испарялись, но в какой-то миг стали пробивать его. Одно проделало дыру в платье, другое со свистом пролетело мимо уха, легонько коснувшись его. Третье задело плечо, четвертое — левый бок. Я отступала и раз за разом судорожно втягивала носом воздух, порождая на губах Логана победоносную улыбку. Силы начали покидать тело, превращая ноги в деревянные колодки, а руки — в пучки соломы. Следовало признать, что я переоценила возможности. Попросить о помощи было не у кого. Разбойник же продолжал с горящими глазами наступать. Я понимала, что проиграю схватку, если немедленно не предприму что-нибудь. Казалось, сами боги пришли мне на выручку, когда на глаза внезапно попался клинок. Тот самый, что бронил разбойник, которого унес вихрь. Собрав воедино последние крохи магии, призвала воздушную стихию. Сложным пасом подняла с земли холодное оружие и метнула посылом руки в Логана. Он схватился за грудь и удивленно посмотрел на торчавшую рукоятку. С нее крупными каплями стекала кровь. Лицо разбойника стремительно бледнело. Он поднял на меня злющие глаза и нанес удар, последний, вложив в него всю силу. После покачнулся и рухнул на колени, продолжая прижимать ладонь к груди. Ранение и слабость сыграли против меня, замедлили реакцию. Сгусток сжатого воздуха пришелся в живот. Барьер значительно снизил его скорость, Тем не менее, я отлетела далеко назад и распласталась на дороге. Из легких тотчас вышел весь воздух. Пришлось хорошенько постараться, чтобы сделать полноценный вдох вслед за короткими рванами. Поднявшийся ветер согнал со щек жар. Холодная земля притупила боль. В голове промелькнула мысль, что не мешало бы узнать, как дела у Дэвина. Возможно, даже помочь ему. Только обе попытки подняться закончились провалом. В теле не осталось сил. Магия едва ощущалась. Не хватало перегореть. Внезапно с неба посыпались крупные хлопья снега. Я смотрела на них и глупо улыбалась, чувствуя, как веки наливаются тяжестью. Они почти сомкнулись, как вдруг раздались выкрики. «Сибилла! Логан!» Встревоженный голос любимого мужа переплетался с визгливым голоском Патриции. Наряду с ними послышался нарастающий топот. «Дочка!» – прогремел отец. Спустя несколько мгновений Дэвин опустился возле меня на колени и облегченно выдохнул. «Хвала небесам, ты жива! Что болит?» «Сибилла, доченька!» – прогорланил подоспевший папа. «Голова от вашего шума!» Поморщившись, ответила я и с помощью Арманта наконец поднялась с земли. «Больше точно ничего не болит?» Не унимался муж, поддерживая за талию. «У тебя на боку и на плече пятна крови. На лбу большая шишка. Руки все в царапинах». «На себя посмотри. Живого места нет. Твоя мама никуда больше нас не выпустит из дома, как увидит одного и другого. Хоть ты не возвращайся». Буркнула едва слышно и поглядела на Патрицию. Она сидела рядом с погибшим любовником, хлестала его по бледным щекам и причитала. «Логан, милый, очнись! Логан!» Осознав, что никогда уже не добудется его, женщина вскочила и широким шагом устремилась в нашу сторону. Ее взгляд окончательно обезумел от постигшего разочарования и утраты очередной любви. «Это все ты! Ты во всем виноват! Он погиб из-за тебя!» «Я отомщу за него! Тебе не жить, Лерос!» Стоило Патриции призвать магию, как отец метнул в нее дротик. Она покачнулась и упала прямо на погибшего любовника. Сразу стало тихо и спокойно. Мы втроем перевели дыхание. Ни у кого не было сил даже защитный купол создать, не говоря о том, чтобы вступать в борьбу. «Снотворное?» — полюбопытствовала у папы. «Что ж еще? Почему раньше не применили?» Угрюмо поглядел на него Дэвин. «Так не нашел ведь?» — развел отец руками. «Кстати, наш кучер жив. Просто без сознания был. Сейчас поди просто притворяется мертвым, чтоб спастись. Предлагаю отправить его за стражниками». Лошади недалеко умчались. Сами тем временем свяжем выживших. После попьем кофе, что стоит в корзине с едой. Заодно обработаете раны. У меня есть чудодейственное снадобье. Моментом заживляет порезы. Тоже у верховного мага в пещере взял? Сорвалось языка, видимо, от усталости. Нет, купил у Зельевара по пути в Лисбург. У того мага я взял кое-что поинтереснее, помимо свистка. Заговорщическим шепотом вымолвил папа и похлопал ладонью по кожаной сумке, с которой не расставался. «Продам и точно разбогатею. Твоя мама на руках меня будет носить». «Сомневаюсь», — пробубнила я и прижалась к мужу в поисках тепла и защиты. Благо, возничего никуда не пришлось посылать. Всполохи молнии привлекли внимание городских стражников. Они прибыли в тот миг, когда мы добрели до кареты. Дознаватели собрали выживших, пересчитали мертвых, взяли у нас троих показания и лишь затем отпустили. Карманные часы Дэвина показывали половину десятого. Все планы касательно раннего возвращения в Граффорд рухнули. К счастью, мы остались целы и почти невредимы. Однако желание идти завтра на тренировку при Академии у меня напрочь отпало. Лучше отлежусь. «Поехали домой», — сказал Дэвин хриплым голосом и обнял меня с правой стороны. Нас там уже поди заждались. Поддерживаю. Прогремел папа и обнял с другой стороны. Так втроем мы направились по заснеженной тропе к черному лакированному экипажу. Несмотря на сегодняшние события, я улыбалась во весь рот. Ведь рядом со мной были самые любимые и самые важные в моей жизни мужчины. Папа наконец вернулся. Любимый маг избавился от проклятия и Патриции. Прошлое Дэвина осталось в прошлом. Теперь только я была его настоящим. И, конечно, будущим. Мы обязательно будем вместе. До последней минуты. До последней секунды. До последнего вдоха.